Склонившись над деревянным ведром, Беломир старательно рассматривал в отражении свой торс, пытаясь понять, как глюк может быть таким реальным. На еще недавно гладкой коже тонкими, едва заметными линиями был нанесен абрис летящей птицы. На первый взгляд он казался словно выжженным, но кожа оставалась на ощупь гладкой. В общем, загадок с каждым днем только прибавлялось. Услышав шаги Беляны, парень быстро зачерпнул из ведра воды и принялся умываться. Смыв с себя пот, Беломир не спеша утерся домотканым полотенцем и, незаметно ощупывая ткань, подумал: «Блин, вот и еще одна тема для внедрения новых технологий. Интересно, тут вообще ткани как ткут?» «Ты чего встал?» — раздался голос хозяйки дома. «В хату ступай, накрыто уже». «Иду», — кивнул Беломир, отдавая ей полотенце. Вообще он никак не мог разобраться, кем для хозяйки является такой, как он, постоялец. Женщина и убирала у него в комнате, и готовила, и даже стирала ему одежду. Как это вязалось с оплатой за постой, Беломир никак не понимал, ведь денег она с него брала, кот наплакал. У парня складывалось впечатление, что вдова брала деньги только для виду. Ей гораздо важнее был сам факт его присутствия в доме. Понятно, что все это были только его догадки, но ничем иным такое отношение Беломир объяснить не мог. Отдавая должное роскошной окрошке, парень пытался составить себе хоть какой-то план действий, но все упиралось в местную техническую базу. Для начала нужно было хотя бы посмотреть, что можно сделать в местной кузне, а если вспомнить, как они с кузнецом познакомились, то вопрос можно, казалось, и не поднимать. Запивая ужин с битнем, Беломир пальцем рисовал на столешнице ткацкий станок, вспоминая, из чего он состоит. Благо, реконструкторы старались воспроизводить не только оружие, но и станки для промышленного производства. Из состояния глубокой задумчивости его вывел голос квартирной хозяйки, строго кому-то выговаривавшей: «Ты чего сюда пришел, дубинстая росовая? Небось, опять зенки бесстыжие залил? Чего тебе тут потребно?» «Я это, до постояльца твоего», — раздался в ответ смущенный голос. «И чего тебе от него надобно? Отдыхает человек. Он браги вроде тебя не пьет и весь день делом занят был». «Да мне поговорить бы», — прогудел неизвестный в ответ. «Кого это там еще принесло?» — удивленно хмыкнул Беломир, допивая сбитень. Отставив кружку, парень поднялся и, выйдя на крыльцо, недоуменно уставился на стоящего посреди двора кузнеца. «Векша? Вот ж не чаял», — удивленно хмыкнул Беломир. «Входи, раз пришел». «Ты, парень, не вздумай с ним брагу пить. До смерти упоит бугай дурной», — тут же завелась хозяйка. «Ты бы хозяюшку сбитню нам подала?» — чуть надавив голосом, попросил парень. Осекшись на полуслове, женщина растерянно кивнула и, отложив корзину, с которой встретила нежданного гостя, куда-то исчезла. Проводив гостя в дом, Беломир указал ему на лавку и, присев напротив, осторожно спросил: «Как сам Векша? Поздорову ли?» «Рот миловал, здоров», — смущенно кивнул кузнец. «А сам как?» «Жив, как видишь», — улыбнулся парень в ответ. Беляна в темпе вальса приволокла горлач с битня и, разлив его по чашкам, испарилась, словно ее и не было. Пригубив напитка, Беломир поставил тару на стол и вопросительно уставился на нежданного гостя. Гулко проглотив сбитень, Векша торопливо утер губы широченной ладонью и, тяжко вздохнув, заговорил: «Беломир, я это, тут вот, ну, мне Далибор велел. Я в тот раз себя не помнил, так что ты не серчай». Запинаясь, краснея, без конца шевеля руками, выдавил из себя кузнец. «Блин, цицерон станичный», — фыркнул про себя изумленный парень и, качнув головой, уточнил: «Я в толк не возьму, Векша, ты что, сюда виниться пришел?» — «Ага», — истово покивал кузнец. — «Так не за что тебе виниться. Это я думал, что ты на меня после той драки будешь зло таить. Ты вроде как в своем праве был, а я влез». — «Правильно ты влез», — тяжело вздохнув, тихо ответил богатырь. — «Кабы не ты, быть беде. Я ж и вправду от злости до обиды себя не помнил. Вон, Радамил сказывал, вместе с конем его уронил». — «Был такое», — кивнул парень. — «Я потому и влез, что ты на него попер, словно бык». «Вот, а ты говоришь, вправе», — тут же отреагировал Векша. «Так я не за него, а за бабу», — осторожно подбирая слова, пояснил Беломир. «Да ну ее, верно, Далибор сказывал, совсем сбесилась, себя не помнит». «Так прогони, не бери греха на душу», — все так же осторожно посоветовал парень. «Натуру человеческую не переделаешь. Раз уж сложилось так, чего и ее, и себя мучить?» «Так уж и прогнал», — опустив голову, безнадежно махнул кузнец рукой. «Ну и ладно, даст рот, нормальную бабу себе найдешь», — кивнул парень в ответ. «Ты лучше вот что скажи. В кузне твоей металл плавить можно или только греть для ковки?» «Можно, да только горн слабый, его переложить правильно. А как, я не знаю», — оживился мастер. «А глянуть дозволишь?» — запустил кречет пробный шар. «Если его отношения с кузнецом наладятся, то многие вещи можно будет делать, не тратя на это много сил. Главное, чтобы сам кузнец оказался толковым мастером, а не кое-как обученным подмастерьем». «Так чего ж не дозволить?» — удивился кузнец. «Коль есть интерес, прям посейчас сходить можем». «А пошли», — обрадованно кивнул Беломир, поднимаясь. «Так ты и вправду не сердишься?» — вдруг вернулся Векша к началу беседы. «Забудь», — отмахнулся парень. «Иль мы не мужики. Ну, сложилось, что на кулачках сошлись. Так чего после обиды таить?» «Благодарствую, парень», — тяжело поднявшись, неожиданно поклонился ему кузнец. «Не на чем. Ты лучше скажи, с каким железом работать умеешь». «А с каким надобно?» — быстро уточнил Векша. «Я-то и свинское железо пользовал, и простое, и со сталью дело имел. Про бронзу да латунь говорить нечего». «А сам латунь сварить можешь?» «Так дело не хитрое», — отмахнулся кузнец. «Только угли на это дело много потребно. А тут доброго угля не найти. Все больше хворостом обходимся». «А земляной уголь не возит?» «Это горючий камень, который?» «Он». «Редко», — удрученно вздохнул кузнец. «Я его в этих местах и не видывал толком». «А купцы тут часто бывают. Может, видел у кого земляное масло?» — продолжал допытываться Беломир, пытаясь узнать возможности местной промышленности. «Слыхал про него, да только не видел, чтоб продавал кто. Да и чего его продавать? Вон, верст 20 в гору подняться, там озерцо есть махонькое, так там того масла хоть лопатой черпай», — кивнул он в сторону гор. «Ага», — протянул Беломир, мысленно потирая загребущие ручонки. Как выгнать из нефти легкие фракции, он отлично помнил. Еще на службе несколько раз приходилось сталкиваться с самоварами, в которых местные умельцы изготавливали самопальный бензин и дизель. Так что как изготовить тот же керосин или мазут, он знал. А эти жидкости вполне можно будет использовать для производства всего остального. Даже горн можно будет разогревать. Главное, правильную форсунку сделать и наддув. А с этим он как-нибудь разберется. Главное, найти или сделать нужные части. «Векша, а с медью работать добре умеешь?» — задал парень следующий вопрос, шагая по улице. «С медью работать просто. А чего надобно?» — заинтересовался кузнец. «Трубки. Тонкие. Но вся шутка в том, что трубки тебе нужны без шва». «О как!» Удивленно хмыкнул Векша. «Это куда тебе такие?» «Тут проще один раз показать, чем седмицу рассказывать», — проворчал Беломир в ответ, пытаясь сообразить, как объяснить Ковалю, что такое перегонный куб. Мужчины добрались до околицы станицы. К тому ее краю, что стоял над самым ручьем, и Векша, перешагнув высокий тын, направился прямо к приземистому широкому зданию, все из того же неизменного самана. Войдя в кузню, Беломир с интересом осмотрелся и, почесав затылки, мрачно проворчал. «Да, тут, похоже, придется все с самого начала делать». «Ты это про что?» — насторожился кузнец. «Горн тебе переделывать надобно. И маленький, и слабый», — принялся пояснять Беломир. «Точило механическое ставить, потому как это угребище только на свалку, чтобы людей не смешить», — кивнул он на названный агрегат. «Точильный камень на деревянной треноге с кривым стартером для вращения, что называется верх механического мастерства». «Чудно ты говоришь, Беломир», — растерянно проворчал кузнец. «Я и половину не понял». «Прости, увлекся», — быстренько повинился парень, сообразив, что и вправду увлекся. «В общем так, на ручье запруду ставить надобно. В ту запруду надо водяное колесо поставить, а от того колеса можно будет уже всякие станки крутить». «Это сколько же работы!» — завороженно ахнул кузнец. «Глаза боятся, а руки делают», — отмахнулся Беломир. «Зато потом тут можно будет не только ковать, но и точить и сверлить. И все от того колеса. Воду пустил, колесо завертелось, станок и заработал». «С Далебором про то побаять надобно», — с сомнением протянул Векша. «Надо, так побаем», — решительно кивнул Беломир. «Ты скажи, металлы всякие от кель берешь?» «Так по-всякому бывает», — развел кузнец руками. «Иной раз чего войс походу привезут, порой купцов покупаю, ежель примечу, а чаще старое всякое собираю да переделываю. Плохо тут с железом, даже свинского не найти». «Понятно», — мрачно кивнул парень, лихорадочно вспоминая, где поблизости имелись хоть какие-то руды. По всему выходило, что за рудой и каменным углем нужно ехать в те места, которые позже станут изначально называть Юзовкой, а после — Донецким месторождением. Ни ближний свет, да еще и где именно искать эти залежи, вообще непонятно. Рудные каменные россыпи не под ногами лежат, за ними под землю лезть надо. Задумавшись, Беломир не заметил, как внимательно наблюдавший за ним Векша замер, словно боясь неосторожным движением нарушить его сосредоточенность. «Ладно, значит, придется у купцов нужное покупать», — тряхнув головой, мрачно проворчал парень. «Может, прежде к Далебору сходить?» — осторожно напомнил Векша о старшем станице. «Так пошли, чего кота за все подробности тянуть», — решительно кивнул парень. Они вышли из кузни и быстро зашагали к центру станицы. Поднявшись на крыльцо, Беломир постучал в косяк двери, громко произнеся: «Дозволишь ли войти, хозяин?» «Входите, гости дорогие, входите», — с улыбкой пригласил старик. «Никак задумали чего?» — оглядев их, спросил он, указывая на лавку у стола. «Колесо водяное надобно на ручье поставить. От него можно будет и станки в кузне крутить, и мельницу поставить», — сходу заявил Беломир. «Только нам для того плотник толковый потребен». «Занятно», — подумав, протянул Далебор. «А нарисовать все это сможешь?» «Было бы на чем да чем», — пожал Беломир плечами. «Будет», — с едва заметной усмешкой кивнул старик и, поднявшись, вышел. «Верия, воды вскипяти», — послышался его голос. Вернулся он с большим куском настоящего пергамента и угольком. Разложив все на столе, он подвинул принесенное парню и, кивнув, велел: «Сейчас внучка чаю заварит, а ты пока рисуй, что задумал, чтобы я своими глазами задумку твою увидеть мог». «Сделаю», — кивнул Беломир, вынимая из ножен кинжал, который решил использовать вместо линейки. Как известно, для войны нужны три вещи — деньги, деньги и еще раз деньги. Но, как оказалось, для любого серьезного дела их нужно еще больше. Так что Беломир озадачился вопросом, на чем можно быстро и хорошо заработать. Ведь для всех его задумок требовалось закупать металл, а они стоили достаточно дорого. Прокручивая в мыслях все возможные варианты, парень вдруг вспомнил, как они в приюте крутили из медицинских проводков изящные цепочки, которые потом продавали или меняли на продукты. Отыскав в своих запасах шкатулку для починки сбруи, Беломир вытащил из нее одну иглу и отправился с ней в кузню. Векша, внимательно выслушавший его, недоуменно пожал плечами и в 5 минут соорудил все потребное. Потом, забрав у парня серебряную монету, кинул ее в чашу для плавки и сунул в горн, поставив самого Беломира качать меха. Его подмастерье куда-то делся. Куда именно, парень не подумал интересоваться, своих забот хватало. Пока монета плавилась, Векша вытянул из горна полосу металла и принялся быстрыми, ловкими ударами превращать ее в серп. Придав заготовке нужную форму, он сунул ее в корыто с водой и взялся за чашу. Убедившись, что монета расплавилась, кузнец уложил на наковальню кусок листа ровного толстого металла и точными плавными движениями разлил металл на 3 тонкие полоски. Наблюдая за его действиями, Беломир никак не мог отделаться от мысли, что с такими навыками ему только в аптеке работать. Отложив 2 полоски в сторону, Векша взял еще один брусок железа и, положив его на серебро, принялся раскатывать, словно тесто. Еще горячий металл катался и вытягивался, постепенно превращаясь в проволоку. Примерно через 1/4 часа полоска удлинилась почти втрое. Недолго думая, кузнец разрубил ее пополам и принялся снова катать. Нужной толщины Векша добился примерно через 2 часа. Понимая, что у него и своей работы хватает, Беломир попросил у него разрешения приходить в кузню, чтобы самому довести начатое до конца. Чуть усмехнувшись, кузнец качнул головой и, не отрываясь от работы, тихо ответил: — Ты только дурного не подумай, парень, но твоя задачка для меня теперь за спасение. Я ж домой идти не хочу. Пусто там. Иной день тут и работы нет, а я все в кузне сижу, жду, может, хоть коня кому перековать надобно станет. Тоскливо мне, Беломир, аж на сил нет. Ты, Векша, вроде мужик умный, а все одно дурной, помолчав, вдруг высказался Беломир. Тебе род дал силу и мастерство великое, а ты все это брагой портишь. Задачек хочешь, так я тебе их столько накидаю, что работать устанешь. Дай только срок. Обещаешь? С неожиданной надеждой спросил кузнец. Слово даю, решительно кивнул парень. Скажи тогда, к чему тебе проволока такая? Она ж словно волос тонкая. К чему? Быстро сменил тему кузнец. Для задумок моих деньги нужны, а заработать я их могу только на торгу диковиной какой. Вот и решил попробовать цепочки на продажу делать, пояснил Беломир, не вдаваясь в подробности. «Из этого?» — изумился Векша. «Так она ж разом порвется, только дерни!» «А нечего чужое добро дергать», — ехидно отозвался парень. «Думаю, купцы, что с востока ходят, заинтересуются». «Интерес будет, это верно», — задумчиво кивнул кузнец. «Они до всяких диковин падки, особливо те, что из Персии сюда ходят». «Тут еще и персидские купцы бывают», — удивился Беломир. «Так вон она, Персия, 3 седмицы в ту сторону, и почитай, дошел!» Небрежно мотнул кузнец кудлатой головой. «Они тут и с ногайцами, с татарами, с хазарами торгуют!» «И что, степняки их не грабят?» — заинтересовался парень. «Бывает, иной раз и степняки налетают, и горцы, да только купцы, они и сами не промах. С караванами охрана крепкая ходит, а у охраны той доспех, почитай, весь стальной, на вроде твоей кольчуги. Так просто стрелой не возьмешь». «Так они в кольчугах или в сплошном доспехе?» — не понял Беломир. «А по-всякому бывает. У персов ведь железом не так, как у нас. Они и булат свой куют», — с тоской в голосе вздохнул Векша. «Булат в Дамаске куют», — автоматически поправил его Беломир. «Ну, кое в чем ты прав. С металлами у них просто. Эх, найти бы прутья железа да стали отдельно, можно было бы самим попробовать булат отковать. Да только не просто это, да стоить будет дорого. Для него одного железа мало, к нему еще и горючий камень потребен», — закончил он, размечтавшись. «Погоди, так ты что ж знаешь, как булат ковать?» — ахнул кузнец, едва не уронив железку, заменявшую пресс себе на ногу. «Тихо ты, бугай дурной!» — зашипел на него Беломир, сообразив, что слишком распустил язык. «Всю работу свою испортишь. Слышал я, как его делают, потому и говорю, попробовать можно было б». «Ох, и непрост ты, парень!» — покачал кузнец головой. «И златокузнецом можешь, и махины всякие придумаешь, еще и про булат знаешь. Это где ж такому учат?» «Далече, отсель не видать», — грустно усмехнулся Беломир. «Домой охота», — чутко отреагировал на его вздох кузнец. «Ого», — снова вздохнул парень. «Да только нет мне теперь туда ходу, да и не дойду один». «Чего это ходу нет?» — удивился Векша. «Да коса Перуна у меня на людях ударила. Все видели, как исчез. А тут явлюсь вдруг. Живой-здоровый. Не поверят, что это я. Скажут, морг под меня рядится». Выкрутился Беломир, мысленно выругав себя последними словами за длинный язык. «Это да, это может», — подумав, осторожно кивнул кузнец, продолжая катать проволоку. «Ладно, Векш, пойду я», — свернул парень беседу. «Спешишь куда?» — насупился кузнец. «Мне еще надо бы на кусок дерева, подходящего для станочка, найти», — быстро смягчил свои слова парень. «А какого дерева тебе надобно?» — заинтересовался Векша. «Дубовой доски кусок или буковой», — напустил туману Беломир. «Вон там на полке глянь», — кивнул Векша в нужную сторону. «Ты тут еще и плотник?» — поддел его парень. «Так иной раз и рукоять выточить, и выкладку сделать надобно, вот и собираю всякое», — усмехнулся кузнец. Подойдя к указанной стене, Беломир принялся с интересом перебирать бруски различной древесины. Найдя подходящий обрезок, он подобрал в куче старого хлама гвоздик и, присев на чурбачок, принялся вычерчивать нужную форму. «А ножовка у тебя тут есть?» — спросил он, закончив. «Вон над тем столом посмотри», — кивнул Векша на другую стену. Найдя на гвоздике нечто похожее на ножовку по металлу, Беломир принялся искать, в чем бы закрепить заготовку. Но ничего даже отдаленно напоминающего тиски тут и в помине не было. Взяв небольшие клещи, парень отыскал кусок веревки и, зажав в них деревяшку, прикрутил клещи к ножке к столу. Аккуратно спилив лишнее, он раскрутил свое сооружение и, приметив в стороне ведро с сырым песком, принялся шлифовать станок. Увлекшись, парень не обратил внимания, что Векша, продолжая катать проволоку, не сводил глаз с него, наблюдая за его действиями. Кузнец явно примечал все, что могло бы хоть как-то быть полезно ему в работе. Вбив в деревяшку заготовки из иглы, Беломер несколько раз провернул рычажок и, убедившись, что вращается он ровно и без перекоса, одобрительно кивнул. Потом, задумчиво оглядев убожество, игравшее роль верстака, спросил. «Векша, а ты точное литье знаешь?» «Учился», — удивленно кивнул кузнец. «А ежели я тебе из глины нужную форму слеплю, сможешь из свинского железа отлить все точно?» «Ну, ежели не шибко махонькие детали будут, отолью», — подумав, осторожно кивнул мастер. «А где тут глины набрать можно?» — задал Беломер следующий вопрос. «А вон по ручью вверх ступай, там дальше заводь будет, а на той заводе в берегу глины накопаешь, ее там много», — усмехнулся кузнец. «У тебя корзина какая-нибудь старая найдется?» — спросил парень, решив не откладывать дела в долгий ящик. «У сарая под навесом посмотри», — ответил Векша, продолжая работать. Найдя корзину, Беломер отправился в указанную сторону. Найти глиняный пласт оказалось просто. Похоже, местные ее тут добывали регулярно. Даже раскоп прикрыли ветками, чтобы глина не пересыхала от жары. Наковыряв полную корзину жирной упругой глины, парень отправился обратно в кузню. Но уже начав лепить тиски, он вдруг сообразил, что в кузне нет ничего, чем можно было бы нарезать резьбу. Удивленно тряхнув головой, он повернулся к мастеру и, переминая в руках кусок глины, осторожно спросил. «Векша, а ты резьбу чем режешь?» «Чего делаю?» — растерялся кузнец. Похоже, про подобную штуку он и не слышал. «Ну, бороздки на железном штыре нарезаю, чтобы его потом во что вкрутить можно было», — принялся пояснять парень. «А, так это ты винтовальный прихват так называешь», — вдруг сообразил Векша. «Ну, наверное», — растерянно протянул Беломир. Проблема языкового барьера хоть и уменьшалась постепенно, но все еще оставалась серьезной. Иной раз парень опасался что-то сказать, не зная, чем заменить знакомые с детства слова. А самая большая трудность заключалась в подборе подходящих названий или терминов. Ну, не говорили тут еще так, как привык он. «Так напильником режу», — пожал Векша плечами, не отрываясь от дела. «Ой, мама, роди меня обратно», — застонал про себя Беломир. «Если они тут еще и гайки не знают, я точно рехнусь». Замолчав, он сосредоточился на работе. Придав большим кускам нужную форму, парень взял с верстака старый сточенный нож и, чуть подправив его на оселке, принялся наводить на форму лоск. «И что ж такое будет?» — не сдержал кузнец любопытства. «Называются это тиски. Их к столу прикручиваешь, и после вот в этих губках любую деталь зажимаешь, чтобы инструментом обработать. Сейчас эту форму высушить надобно, чтобы после по ней нужные части отлить», — пояснял Беломир, тыча пальцем в нужные детали. — «Ага, оставь там покуда, дальше я сам», — оживился Векша. — «У тебя что, свинского железа так много?» — удивился парень. — «Для такого дела найду», — загадочно усмехнулся кузнец. — «Все одно ты эту штуку тут ставить будешь. Выходит, это мне самому в работе удобство. Или не так?» — «Так. Я теперь в твоей кузне частым гостем буду», — решительно кивнул парень. — «Да с дорогой душой», — рассмеялся Векша. «Неужто работы так мало?» — не поверил Беломир. «Тут другое», — разом посмурнев, тихо ответил кузнец. «Боятся меня люди. Я пока пил, себя не помнил, обидел многих. Каб не Далебор, меня б давно уж из станицы согнали. Хоть и нельзя без коваля, а все одно согнали б. Вот теперь и маюсь. Народ со мной но раз даже не здоровается. Да сам кругом виноват», — грустно усмехнулся богатырь. «Ничего, даст рот, выправишься. Теперь, раз уж кончилось все, тебе и нужды нет брагу хлестать. А дел я тебе придумаю столько, что работать умаешься», — зловеще пообещал Беломир. Забрав у кузнеца кусок уже готовой проволоки, он привычно накрутил ее на станок и, ловко провернув рычаг, получил готовое винтовое звено цепочки. Малыми клещами, кое-как откусив остаток, он повторил процедуру, получив начальный вариант украшения. Глядя на его действия, Векша растерянно тряхнул головой и, протянув руку, тихо попросил: «Дай глянуть». «Ой, маменька, они ж такие маленькие, это ж какая красота может получиться!» Это еще не все. Прежде как нужную длину наберу, звенья надо будет аккуратно сплющить, чтобы они плоскими были, а после отполировать чем? На коже полировать надобно, моментально отреагировал кузнец. Как думаешь, станут купцы персидские такие цепочки покупать? Иронично поинтересовался Беломир. Еще как станут, уж поверь, за одну работу золотом платить станут, истово заверил кузнец. Отбросив, наконец, эмоции, Беломир составил кое-какой план действий и после долгих размышлений решил начать с малого, а точнее переложить в кузне горн, в котором можно будет не только разогревать, но и плавить различные металлы. Так что все началось с глины. Как с тем Адамом. Его лепили из праха, а горн пришлось начинать из глины. Так что эту самую глину он таскал на себе в кузню, где смешивал ее в корыте с мелко нарубленной соломой и песком, после чего формовал кирпичи. Эти самые кирпичи Векша сушил в горне. Хворост для этого дела кузнец собирал сам, мотивируя тем, что в лесу ему одному проще. Да и хворост он приносил больше, чем любой другой. В общем, с грехом пополам дело сдвинулось с мертвой точки. Высушенный кирпич приятели складывали под навес на старые доски. Беломир вообще не понимал, почему, проживая рядом с лесом, местные даже не пытаются использовать дерево для строительства. Но все оказалось просто. Векша вскоре поведал парню, что на местной жаре древесина быстро высыхает до звона и становится пожароопасной. А саман, хоть и боится сырости, огонь переносит спокойно. Тем более, что крышу у местных хат покрывали соломой. Так что это тоже была своего рода страховка от пожара. Даже вспыхнув, солома быстро прогорает, и все остальное строение остается целым. Перестелить новую крышу гораздо проще, чем возводить дом заново. В общем, во всем имелось свое рациональное зерно. Так что Беломир в очередной раз вывел для себя формулу «поменьше говорить и побольше слушать», но зарубку в памяти себе сделал, решив попробовать сделать еще и черепицу. Штука тяжелая, но крепкая, и огня не боится. Главное – правильно сделать форму для формовки глины. В общем, методично перетаптываясь в корыте с глины, он старательно размышлял о последовательности внедрения своих задумок. От умных мыслей его отвлек пронзительный женский крик. «Хазары!» Вздрогнув, Беломир поскользнулся на глине и, грохнувшись на землю, в голос выругался. «Твою мать, тут война, а я уставший!» Занимаясь кирпичом, он носил с собой только кинжал, оставляя все оружие и кольчугу дома, так что это нападение застало его врасплох. Подскочив к специально приготовленному ведру, парень быстро вымыл ноги и, навертев портянки, обулся. Теперь он, по крайней мере, мог не опасаться за подошвы. Острых камней и всяких колючек на улицах хватало. Как ни крути, а станица находилась почти в предгорьях. А в драке поврежденная нога может стать той самой малостью, что приведет к гибели. Из кузни вывалился Векша и, быстро оглядевшись, бросился к сараю. Подхватив с земли старую оглоблю, кузнец, не раздумывая, ринулся на улицу. Понимая, что ничего другого ему не остается, Беломир поспешил следом с кинжалом в руке. Но едва только парень успел подскочить к тыну, как на улице зазвучал топот копыт, и к плетню вылетели два всадника. Стремительно развернувшись, Векша взмахнул своим оружием, а оглобля, гулко прогудев в воздухе, просто вынесла первого всадника из седла. Понимая, что кинжалом от сабли не отмахнешься, Беломир разогнался и, вскочив на плетень, прыгнул на круп коня второго всадника. Благо тот, остановившись, пытался решить, как подступиться к неожиданному противнику с непривычным оружием. Кинжал с хрустом вошел степняку в бок, и Беломир, выбросив его из седла, спрыгнул следом. «Коня лови!» — скомандовал он кузнецу, наклоняясь над своим противником. Отерев кинжал, парень сунул его в ножны и выдернул из рук степняка саблю. «Не самое лучшее оружие, но для одного боя хватит», — мелькнула мысль. К огромному сожалению Беломира, оба хазара не имели при себе пик. Это оружие в свое время неожиданно понравилось ему, особенно при столкновении с кавалерией. Он уже примерился к щиту, когда рядом снова загрохотали копыта, и парень, не раздумывая, ушел в кувырок, послушавшись своей чуйки, взвывшись, словно проклятая душа. То место, где он только что стоял, вонзилась стрела. Вскочив, Беломир бросился на очередного всадника, торопясь сократить дистанцию, чтобы не дать ему снова воспользоваться луком. Векша, послушно выполняя команду, в этот момент заводил трофейных коней во двор, так что за него парень не беспокоился. Сообразив, что выстрелить уже не успевает, степняк бросил лук и выхватил саблю. Набегая, кречет сходу рубанул его по колену и тут же, проскочив под шею лошади, обратным ударом зацепил степняка по локтю правой руки. Ахнув, хазарин по привычке толкнул коня пятками, чтобы разорвать дистанцию, но раненая нога подвела. В итоге лошадь, вместо того, чтобы двинуться вперед, просто начала разворачиваться, невольно подставив спину всадника под удар. Этим Беломир воспользовался. Подпрыгнув, он изо всех сил рубанул степняка по спине, разрубая кожаный доспех. Захрипев, тот начал заваливаться в бок, и парень поспешил доделать начатое. Раненые и пленные ему были не нужны. Тут самому жить негде, еще и с пленниками возиться. С этой мыслью парень подхватил вторую саблю и поспешил дальше. Очередная пара налетчиков выскочила из-за поворота, и Беломир, быстро осмотревшись, отступил в какой-то закуток, встав так, чтобы напасть на него можно было только спереди и по одному. Степняки — это прежде всего всадники, и сражаться пешими они просто толком не умеют. Не та у них жизнь, чтобы пешком ходить. Так что Беломир даже не сомневался, что нападать на него они станут верхами. Так и получилось. Подъехав, всадник попытался дотянуться до него саблей, но парень, отбив удар левой рукой, тут же ударил с правой. Получилась своеобразная мельница. Такой прием ему несколько раз показывали еще в прошлой жизни, но отработать его он так толком и не сумел. Не до того было, да и не требовался особо. А тут, что называется, жизнь заставила. Получив длинную резаную рану в бедро, всадник зашипел сквозь зубы и сделал очередной выпад, но Беломир уже понял, чего от него ожидать. В очередной раз отбросив клинок сабли ударом по плоскости, он шагнул вперед и, недолго думая, ткнул кончиком противнику в лицо. Сабля — оружие для рубки, и уколы ею обычно не наносятся. Но получить заточенным железом в физиономию — удовольствие ниже среднего, особенно если противник знает, куда наносить такой укол. Беломир знал. Кончик сабли ударил степняка прямо в рот, распоров щеку и язык. Вскрикнув, хазарин откинулся назад, и парень тут же рубанул его в бок, стараясь разрубить печень. Обливаясь кровью, степняк повалился на шею коня, и умное животное тут же отошло в сторону, а на его место уже выдвинулся второй налетчик. Этот был заметно осторожнее и в драку, чертя голову, не бросился. Парень уже начал прикидывать, как его обмануть, когда за спиной степняка появился Векша со своей оглоблей и, взревев пьяным медведем, одним ударом вышиб хазарина из седла. «Сколько их может быть?» — быстро спросил Беломир, добивая упавшего. «Да кто же узнает?» — удивился кузнец. «Для такого набега не меньше полусотни должно». «Тогда дальше пошли», — скомандовал Беломир, выхватывая у погибшего еще один кинжал. «На сход бежим. Если они есть где, то там», — пояснил кузнец и, перехватив оглоблю поудобнее, первым ринулся в нужную сторону. Вспомнив, что сходом тут называют центральную площадь, Беломир поспешил следом. Векша оказался прав. Несколько десятков всадников яростно рубились на площади с местными казаками. Занятые повседневными делами, бойцы не готовы были к нападению, но сопротивлялись отчаянно. Краем сознания Беломир успел отметить с дюжину лошадей, отбежавших в сторону от этого человеческого безобразия. Векша, выскочив на площадь, издал очередной дикий вопль и, взмахнув оглоблей, вынося из седел сразу двух хазаров. Понимая, что кузнецу для действий требуется много места, парень быстро оббежал его по дуге и бросился на первого попавшегося степняка. Примерный алгоритм действий был уже отработан. Отбив сабли противника, удар по ноге и тут же, обойдя коня, ударить с другой стороны. Неважно куда, главное нанести ранение. Не ожидавший такого стремительного нападения, степняк растерялся и, согнувшись от боли, подставил под удар шею. Зарубив его, Беломир уже собрался напасть на следующего, когда чуйка, в очередной раз взвыв, заставил ее стремительно развернуться. Как он умудрился отбить удар пикой, направленный ему в грудь, парень и сам не понял. Просто отмахнулся саблей в правой руке и тут же, обернувшись вокруг своей оси, рубанул противника по груди. Разогнанный за счет вращения тела клинок завяз в грудине степняка. Отпустив рукоять, парень бросил вторую саблю, подхватывая вожделенную пику. В том, что для боя с всадником это самое подходящее оружие, он уже не сомневался. Ловко провернув ее в руках, он ударил по морде ближайшего коня, заставив его вскинуться на дыбы, и тут же всадил наконечник в живот всаднику, выбрасывая его из седла. Следующего хазарина он зарезал, садив ему наконечник пики в бок в момент, когда тот размахнулся, чтобы зарубить оступившегося станичника. Казака повело, когда ему под ногу подвернулся какой-то камень. Откуда он тут взялся, непонятно, но разбираться с этим вопросом было некогда. Едва убедившись, что станичник жив и готов драться дальше, Беломир бросился на следующего врага. Секущий удар по ноге, обозначить укол в лицо, что заставляет противника вскинуть саблю для защиты, и тут же укол в живот чуть выше широкого пояса. Главное — пробить толстый кожаный доспех. К тому же Беломир не стеснялся использовать и обратную сторону своей пики, нанося удары по конечностям и по лошадям. Поранить древком было невозможно, а вот причинить неожиданную боль — очень даже. А главное, эта боль заставляет врага отвлечься. Закончилось все так же неожиданно, как и началось. Споров режущим ударом глотку степняку, парень добил его стремительным уколом в грудь и, развернувшись, замер, выискивая взглядом очередного противника. Но драться уже было не с кем. Станица отбилась. С потерями, с кучей раненых, но они снова отстояли свою свободу. Тяжело дышащий Векша, подойдя, одобрительно усмехнулся и, хлопнув парня по плечу так, что тот невольно присел, громко заявил: «Ну, парень, за тобой в бою не угонишься. Пока я размахивался, ты двоих положить успел». «Пустое», — отмахнулся Беломир, устало опираясь на пику. «Это ты со своей оглоблей страшнее змея огненного одним махом двоих вышибал». «Зело, не люблю я их», — смутившись, нехотя признался богатырь. «После побаем», — свернул Беломир тему. «Сейчас добычу прибрать надобно». «Беломир!» — раздался громкий оклик, и, развернувшись, парень увидел машущего ему Радомила. «К Далибору ступай. Туда сейчас всех наших поранитых сносить станут. Помощь твоя потребна станет. Ты в этом деле тоже соображаешь». «Понял», — кивнул парень, невольно оглядываясь на кузнеца. «Ступай, приберу я трофеи твои», — заверил его Векша, забирая у парня пику. «Благодарствуй», — кивнул Беломир и быстрым шагом направился к дому местного главы. Как его называть правильно, он так и не понял, потому как Далибор исполнял сразу несколько обязанностей. Он был и главой станицы, и жрецом, и судьей, решение которого никто из станичников даже не пытался оспаривать. Но первым делом, прежде чем заняться ранеными, Беломир отправился отмывать руки. Увидев его за этим занятием, Далибор одобрительно кивнул и, указывая на крыльцо, велел: «Я теми займусь, кто тяжко ранен, а ты просто порезанных смотри. Ежели у кого какая кость сломана, тоже ко мне посылай. Для шитья все потребное у грознеги возьми». «Добрый, сполню», — кивнул Беломир, умываясь. «Молодец ты, парень. Я видел, добрый бился. А за трофеи покоен будь. Сам прослежу, чтоб все тобой добытое тебе и снесли». «Благодарствую», — снова кивнул парень, старательно оттирая руки речным песком. Закончив, он быстро прошел в дом и, получив у внучки старика иглу и шовный материал, выскочил во двор, где уже начали собираться все страждущие. Дальше закипела работа. Обнажить рану, сунуть в зубы раненому кусок кожи, смыть уксусом кровь и, убедившись, что рана неглубокая, начать шить, после чего присыпать шрам смесью сушеных трав. Что именно входило в этот набор, Беломир даже не пытался выяснить, отлично понимая, что местная фармакология для подобных случаев отработана временем и опытом.